Привет! Это наш новый проект «Краткая история вещей». Каждую неделю мы будем рассказывать о каком-нибудь предмете, особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или забытом, век которого был коротким, но очень ярким. Так мы расскажем вам постепенно о мире, созданном человеком, мире вещей. И первый выпуск о предмете, который не принято выставлять на показ. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Предуведомление. Я археолог. Многие думают, что археологи только копают, и это правда. Но не только в этом состоит их деятельность. Мы занимаемся вещами, мы изучаем их, смотрим на них, пытаемся понять, почему они такие, почему они изменяются, почему они изменяются так и в это время. Это совершенно увлекательное занятие. Часто говорят, вещи мешают человеку, они овладевают им. Ну, человека могут овладевать и животные, и природа, и дурацкие мысли. Все хорошо в меру. Но ведь именно вещи являются детьми человека. Это то, что он произвел. Они могут появиться только по его воле и желанию. Биология не изменяется в течение длительного времени. А что изменяется? Появляются вещи. Вот появилась первая вещь, и человек – это уже не обезьяна. Он уже вышел из царства животных. Появилось что-то отличное. Сами по себе вещи образуют такое загадочное царство со своими законами, с какими-то внутренними мелочами, сложными отношениями. И самое интересное, что человек часто плохо разбирается в этом царстве. Такое бывает. Он сам его создал, а понять его до конца не может. Вот Шерлок Холмс, любимый персонаж у археологов, потому что они сами считают себя детективами, в фильме говорит, люди о вещах часто могут сказать меньше, чем вещи о людях. Ну, я близко к тексту цитирую. Это действительно так. И когда занимаешься ими, ты по-настоящему одушевляешь вещи. Тебе кажется, что они образуют семьи, что у них появляются новые вещи, которые похожи на своих папу и маму, что вещи рождаются, что вещи изменяются, что вещи умирают. У них своя судьба. Я в данном случае говорю даже не о конкретной вещи. Вот эта чашка или этот шкаф или этот корабль, который тоже всего лишь большая вещь. Понятно, что у каждого предмета судьба часто бывает еще более интересной от его производства до помойки. Но мы говорим о целых категориях вещей. И некоторые в течение тысячелетий, ну или хотя бы столетий, не изменяются и служат человеку, а другие становятся ужасно популярны, их становится очень много и очень недолго, их век короток. Иногда кажется, что все, предмет навсегда исчез, это какое-то старье, ассоциируется с какими-то древними временами, и вдруг раз, он возрождается как феникс из пепла, и мы его видим везде, и нам кажется, что без этого предмета мы не можем обходиться, он снова очень нужен человеку. Мы попробуем понять, как это происходит, почему. Не просто было так, а стало так. Почему одни вещи стали широко распространены, а другие нет? Почему одни бывают, как говорят сейчас, элитные, а другие совершенно бросовыми? Как складывается их судьба? Пользуются ими все люди или только их какая-то часть? Но главное в том, о чем я хочу рассказать, это что все-таки нельзя увлекаться до конца. Нельзя погрузиться в этот мир вещей и представлять их такими людьми, которые существуют вокруг тебя. Нет. Вещи ничего не могут сделать сами. Они не могут ни жениться, ни рождать детей. Они не могут умирать. Они все делают только по воле человека. Это отражение его нужд, отражение мечты человека, технологий, мыслей. И вот мы попробуем взглянуть на человека через судьбы вещей. Ночной горшок. С одной стороны, этот предмет всем известен. Он часто присутствует и в книжках, и во всяких веселых историях, и в анекдотах, и в поговорках. С другой стороны, не то чтобы большинство взрослого населения сейчас пользуется ночными горшками. Скорее, можно сказать, что это редкость. Когда же и зачем он появился? Очевидно, что ночной горшок необходим в тех случаях, когда канализация в доме либо отсутствует, либо она очень далеко, и можно просто не успеть, или нужно там, не знаю, одеться, чтобы куда-то идти. Понятно, что для того, чтобы, как говорится, воспользоваться туалетом, далеко идти не хочется, особенно ночью. Но и наличие канализации у человечества случилось вообще относительно недавно. Бывали всякие ее элементы, но обычно, конечно, мы не говорим о каких-то там смывных бачках. Это вообще явление просто совершенно недавнее. А обычно что-то напоминающее туалет типа сортир, то есть доска или каменная плита с дыркой, а снизу просто протекает вода, которая все это когда-то уносит. Но даже это часто являлось признаком очень богатых людей, часто просто там царей или каких-то феодалов крупных, например. Ну, так было в Европе средневековой. Наличие такого туалета — это, в общем, редкость. Или в Римской империи в частном доме. Это было далеко не везде. Хотя римляне об этом думали, и в городах создавали огромные уборные. Забавно, что они не были разделены. Это не кабинки, а именно просто длинная каменная плита с множеством дырочек на расстоянии полметра друг от друга. Наверное, все это там очень красиво выглядело, но просто была другая эстетика. Люди не смущались в этом смысле, и так было долгое время. Я не говорю о том, что в селе такого не бывало почти никогда. Но обычно как раз сельские жители не особенно обременены вопросами о том, а где туалет были до настоящего времени. Да, сейчас там часто дачник, да первое, что он вообще делает на своем участке. А вплоть до первой половины 20 века, в общем, большая часть сельских жителей и даже жителей маленьких городков, и не только в России, считала, что если у вас есть огород, так вот и вам и туалет. Там же и растения лучше растут, удобрения сами собой приходят. Поэтому понятно, что в сельской местности в ночном горшке не было никакой необходимости. Кругом земля. Зачем что-то делать? Зачем иметь для этого специальный предмет? Ночной горшок – это детище города, и не просто города. Это детище плотного, многоэтажного города. Казалось бы, всем нужная вещь в древности. Нет, абсолютно не так. И горшки связаны именно с этими городами. Не всегда мы можем их узнать. Вот эти посудины, ну, горшок и горшок. Естественно, когда археологи его находят, как вы понимаете, никакого уже характерного запаха или каких-то характерных следов мы не видим. Хотя анализы иногда нам могут в данном случае помочь. Но обычно специальные формы для ночных горшков не использовались. Ну, разве что можно указать, что у древних греков, вот у которых уже города были плотные, у домов не было огородов и не было садов, в отличие, заметим, от римлян. И действительно, тут без ночного горшка никуда. Ну, другое дело, что выплескивали его просто на улицу. Запашок там был еще тот. Но у них зафиксированы, они найдены археологически, есть на древних вазах такие специальные, я бы не назвал их даже горшками, а скорее стульчики глиняные для маленьких детей. Например, часто изображение, когда мать сидит на кресле, там, не знаю, занимается рукоделием, а напротив ребенок, снизу такой конус, сверху что-то напоминающее действительно горшок, но с отверстиями для ног ребенка. То есть его сажают туда, ему оттуда не вырваться, под попой у него дырочка, и снизу действительно уже стоит настоящий горшок. Но его на изображениях нет. Это, видимо, что-то очень простое. Но мы знаем, что горшки были, о них постоянно пишут кто? Конечно, комедиографы. Ночной горшок — это же смешно. Пойди, выкини мой горшок, ты опять это забыл, там что-то разлили, все хохочут. Ну, у греков был довольно грубоватый юмор в этом смысле. Известно, что были и глиняные горшки, и металлические. Интересно, что в Японии в Средневековье были приняты деревянные ночные горшки, но они были с наполнителем. Сейчас мы бы удивились, если бы обнаружили в горшке, там, скажем, еловые веточки или насыпанный уголь. Мы бы подумали, что это, наверное, кошачий туалет. Нет, эта идея произошла не от кошек, а сначала использовалась и для человека, и различалась. Для более жидких или более твердых отходов предназначен горшок. Они даже были с крышечками. То есть человечество, конечно, думало о том, как все это должно быть. Но в Европе все было несколько попроще. Настоящий, конечно, расцвет ночных горшков наступает в эпоху Средневековья. Их делали преимущественно из глины и расписывали глазурью. Есть такие глазурованные, удобные, жидкость через них не проходит, она не впитывается в стенки. Как понимаете, в случае ночного горшка это очень важно, потому что он будет соответствующе пахнуть. Их иногда расписывают. И в детстве я читал прекрасный фантастический рассказ, который назывался «Ночная ваза с цветочным бордюром». там, в постядерном будущем от человечества почти ничего не осталось. Осталось очень мало вещей, и один из героев, попавших туда, ищет что-нибудь вот такое настоящее древнее и особенно охотится за ночной вазой с цветочным бордюром, то есть ночным горшком, на котором изображены цветочки. Надо сказать, что, конечно, люди посостоятельнее делали ночные горшки из меди, из бронзы или из железа. И в раннем и новом времени они были чрезвычайно распространены, и их особенно не стеснялись. Но вряд ли, даже если ночной горшок присутствует в вашем доме, вы будете рады, чтобы он у вас попал на какую-нибудь фотографию семейную. Ну, только в каких-то особых случаях, связанных с каким-нибудь маленьким ребенком. Это может быть забавно, а так совсем не забавно. Посмотрим на картины малых голландцев. Если это показана домашняя жизнь, ночной горшок, как правило, виден. Он там всегда вылезает. Он там стоит под кроватью или выдвинут. А иногда, если изображены какие-нибудь пьющие люди, они могут в него и трубочку выбить, и как бы она лежит на краю ночного горшка. Есть картина, которая находится в Эрмитаже, называется «Гуляки». По-моему, это Ян Стен. И там как раз он пьет вместе с женой. Жена уже напилась и спит. А он еще курит трубочку, и вот там вот как раз трубочка лежит кверх ногами на краю ночного горшка. Почему же они показывают этот ночной горшок так настоятельно, чтобы мы его обязательно увидели? Потому что это показывает, что это хороший, богатый дом. Он оснащен современным ночным горшком, и этот горшок сделан из металла. Не грех его и показать. Впоследствии, конечно, ночные горшки часто уже металлические покрываются эмалью, на них могут самые разнообразные росписи. Например, мне однажды попался горшок с изображением глаза и надписью «Гляжу, не нагляжусь». Надо сказать, что до где-то практически начала 19 века вот вообще все эти проблемы, связанные там с дефекацией, они не вызывали такого отношения, как сейчас, не считались строго индивидуальными. На каком-нибудь балу кавалер с дамой могли забежать за ширмы, где стояли ночные горшки. Понятно, на балу это была проблема. Никаких специальных помещений для туалетов не было, и присесть и поговорить. Для женщин даже выпускались такие горшки, несколько напоминающие современные утки, которые в больницах используются, ну, потому что ими было проще воспользоваться, когда ты в платье. Не надо предпринимать никаких действий. Для мужчин было, конечно, посложнее. Цари часто устраивали советы и приемы на горшках, так называемые. Нам это показалось бы сейчас странным, но впоследствии с развитием дома, с появлением отдельных туалетов, такая идея, что ты сейчас пригласишь гостей, конечно же, исчезла. Иногда бывали и забавные истории. Например, во время наполеоновских войн в Англии в широком распространении были керамические горшки, где снизу делалась небольшая фигура Наполеона. Как такая куколка, приделанная в горшке. Ну и понимаете, каждый раз настоящий англичанин или англичанка выражали свое отношение к этому непримиримому противнику Англии. Можно сказать, это пропагандистские горшки. Сейчас такое себе трудно представить. Часто для ночных горшков делались специальные отделения. Ну, например, часто их можно увидеть на каких-то картинах. Спальня, и рядом стоит тумбочка прикроватная. Ну, вы думаете, что там внутри? А там внутри ночной горшок. Ну, чтобы он, так сказать, не особенно пах, был прикрыт. Ну, там какой-нибудь шкафу тоже в спальне, он мы где? То есть это специальные отделения. Но, конечно, с течением времени и развитием канализации ночные горшки начинают исчезать. Ну, еще одним фактором здесь, например, вот в нашей стране, который задержал наличие ночных горшков, которыми пользовались, ну, скажем, люди, которым несложно дойти до ближайшего туалета, было, например, наличие коммунальных квартир. Сами понимаете, ты пришел в туалет, а он занят и крепко. Тут уж без ночного горшка никак. Но сейчас, конечно, и с канализацией все просто, и коммуналок стало поменьше, и поэтому ночные горшки оттеснены в два мира. Это в мир детей. Ну, понятно, что для детей они изготавливаются специально, и часто здесь используются легкие материалы. Металлический горшок может быть опасен, он слишком громоздок, поэтому он делается из пластмассы и часто делается не проливашкой, с загнутыми внутрь краями, чтобы никаких проблем для пола не было. Ну, а второе направление, куда уходят ночные горшки, это, конечно, медицинские ситуации, когда человек не может за себя отвечать. Это так называемые утки, ну, и похожие на них вещи. Сюда они отступили. То есть такой золотой век ночного горшка, конечно, уже закончился. Это не тот предмет, которым можно похвастаться, это не тот предмет, который есть в каждом доме. Он получил свою узкую специализацию. Но в то же время не думаю, что в ближайшие десятилетия и даже столетия он полностью исчезнет из обихода человека. В следующем выпуске краткая история гроба. Как видоизменялся этот атрибут смерти в разных культурах.